Позади остались жанровые сценки, которые писали многие, исторические картины, в них тоже голос художника не отличался от других. Пробы в портретах, заявка на большое и славное будущее. Наконец, картины религиозных сюжетов, в которых найден свой стиль. Встречались товарищи редко, урывками. Нестеров уезжал учиться в академию, вернулся в московское училище, когда Левитан его окончил. Часто гостил у родных в Уфе. Но чем реже встречи, тем они желаннее, насыщеннее. В новую светлую мастерскую Левитана пришел Третьяков. Он смотрел здесь «Золотой плес» и «После дождя». Купил обе картины еще перед тем, как их увидели на выставке. Левитан спешит поделиться с друзьями тем, что фортуна, наконец, повернулась и к нему. Он вбегает в номер гостиницы, где остановился приехавший из Уфы Нестеров. Но ничего не успел рассказать взволнованный художник. После первых слов привета он засмотрелся на картину, которую Нестеров тоже привез на выставку. Перед ним было «Видение отроку Варфоломею». Левитан смотрит на озаренное верой лицо отрока, его сжатые в священном трепете руки, на нимб вокруг головы старца и сказочно-русский пейзаж с холмистыми полями, стогами и старинной деревянной церковкой, так похожей на ту, что он сам недавно писал в Плёсе. Он долго молчал, забыв о присутствии автора картины, весь отдаваясь чувству ее новизны. Потом сказал скупо: «Картина хороша, успех будет». И меньше всего, конечно, Левитан отдал своих чувств отроку, остолбеневшему перед старцем с сиянием святого. Его захватил расстилавшийся перед ним осенний русский пейзаж, написанный так искренне. Вот где они больше всего сходились. Таких два разных человека — восприятие и передача природы. Новое произведение Нестерова встретило разноречивые оценки. Третьякову оно понравилось, и он приобрел его еще до открытия выставки. Резко и справедливо осудил картину Стасов. Он писал: «Только одному из новоприбылых я не могу симпатизировать. Это Нестерову. Еще не в том беда, что он вечно все рисует скиты, схимников и монашескую жизнь, и дела. Это куда бы ни шло. Что ж, когда у него такое призвание? Но в том беда, что все это он рисует притворно, уже наивно, как-то по-фарисейски, напуская на себя какую-то неестественную деревянность в линиях, фигурах, пейзажах и красках, что-то мертвенное и мумиообразное». Но отталкиваясь от нестеровской религиозной тональности, Левитан не мог полностью избежать ее влияния. Один раз его кисть пошла за елейной смиренностью, которая исходила от картин Нестерова. Только один раз. У себя и в гостях. Подобно тому, как родословную человека мы узнаем из биографии его предков, родословную художника мы читаем в творчестве его предшественников. Давно миновали времена, когда молодым художникам в Академии на получение золотой медали предлагалось такое задание. Оливковое дерево, на котором повешены кирасы, сумы и другие военные знаки с именем наоных Ее Величества, под оным несколько военных людей и пастухов с пастушками, играющих на их инструментах и веселящихся, украшенный солнечным сиянием, лесом, полями и ручьями. Русские пейзажисты прошли и через другой этап, когда красота в природе мнилась им лишь в солнечной Италии, под лазурным небом, у пенящихся морских волн. Только изобильная роскошь вечно зеленых деревьев в заморских странах привлекала их кисть. Рядом лежащие поля, леса и реки, скорбные родины, не казались достойными для изображения. Осталась позади и эта пора, когда красота была лишь предметом импорта.